606. Гуру. Сила каждодневного ритма в том, что в мире незримом создает он прочные формы, которые оявят себя видимостью тонкой, когда совершится переход великих границ. И тогда можно будет спело пожать от годами утвердившихся устремлений.